Глава 10. Матч закончился. Участники пожали друг другу руки и поблагодарили за игру. Все-таки футбол, такой футбол. На поле команды непримиримые враги, а за его пределами руки жмут, улыбаются и здоровья желают. Но так и должно быть, ведь на то и игра, чтобы все эмоции на поле оставить. По игре, однако, у меня оставалось отчетливое впечатление, что ни та, ни другая команда не показали на поле свой максимум. Да какой там максимум, даже половину потенциала в игре не проявили. Если говорить о «Спартаке-Колоске», то уж точно никто из моих ребят толком не раскрыл себя. Сказывалось то, что сегодня у нас уже была тренировка, и пацаны играли после нагрузок. Поэтому в первой своей товарищеской игре оказались далеки от своих лучших показателей. Так часто на сборах у команд происходит, когда ты даешь игрокам нагрузки, они не успевают восстановиться и показывают довольно блеклую общекомандную игру. Что касается мужиков из «Бабочки», то колхозники тоже до конца не явили своей мощи. Тренер их Васька оказался довольно-таки неплохим спецом. Я полагал, что Ваське не составит труда сделать из игры правильные выводы, и когда у нас произойдет следующая встреча, то колхозники выйдут на нее куда более подготовленными. Тут, правда, ради тоже не следует забывать, что играли мужики, как и мои охламоны, под нагрузкой. У них за спиной тяжелый трудовой день в колхозе остался. Почему я говорил про следующую встречу не если, а когда? Потому что мы с Васькой договорились, что повторим обязательно и проведем ответный матч в самое ближайшее время. В идеале, если матч произойдет до соревнований, буквально завтра. Хотя я и понимал, что вряд ли получится. Соревнования уже вот-вот на носу, хотя и футболисты рьяную заинтересованность проявили в реванше. Нет-нет, разговоры после игры разные пошли и разного толка. Мол, если бы не удаление, если бы чуточку времени больше было на подготовку и тому подобное. По самой игре я буду делать выводы позже, когда действия команды и отдельно взятых игроков у себя в номере стану анализировать. Но уже сейчас понятно, где у «Спартака Колоска» есть слабые места, а где команда хорошо отыгрывает. Слабые места можно будет подтянуть и усилить, как, например, игру краснянам. Даже не столько игру, к игре нападающего вопросов нет, сколько поведение Миши на поле. С таким вот отношением, как краснян показал, когда ты можешь на ровном месте получить карточку и ослабить команду, далеко не пойдешь. Миша отличный нападающий, перспективный, но он не Эрик Кантона, чтобы себя вот так подавать. Как станет, тогда и поговорим. Сейчас же моему основному нападающему неплохо держать себя в руках. К сильным сторонам я отнес прежде всего способность Олегова играть на двух позициях, причем одинаково полезно играть. Да, без блеска особого, но с очевидной пользой для команды. Такие игроки, как Паша, не смогут решить исход матча, но именно как командный игрок – это находка для тренера. Ну а козырем нашего сегодняшнего выступления стала, несомненно, игра Корнева. Мой плеймейкер показал чувство поля. Единственное, чего ему не хватало, что можно было улучшить в игре – это отсутствие движения. За счет того, что пацан хорошо ощущал мяч и мог находить партнера точным пасом, он ходил по полю пешком. Добавь оси передвижения, подключи его к отбору мяча при его потере командой, и будет Зидан. Сейчас же мой основной полузащитник был Зиданом на минималках. Эдакий Егор Титов, играющий на чистых мячах. Но справедливости ради я сам велел играть именно так. Привело к тому, что при потере мяча, это с Корневым случалось редко, но случалось, полузащитник останавливался, как вкопанный, и разводил руками. Отобрать мяч, прессинговать Корнев даже не пытался. В общем, работа у меня, как у тренера, непочатый край. Богатый пласт того, что нужно подтянуть на тренировках. А раз нужно, значит, сделаем. Пока же я и Васька пожали друг другу руки, следуя примеру футболистов. «Вася, спасибо тебе и твоим мужикам за замечательную игру», — поблагодарил я водилу тренера. «И тебе спасибо. Не думал, что у тебя такие толковые ребята подобрались», — признался Вася. «Ну, у тебя тоже пацаны не кукурузу охраняют». Обнялись. «Ладно, что вы там собрались, к Палычу?» — продолжил Вася. «Он там поляну в столовке забабахал». «Мы-то собрались, а ты, братец, спор проиграл». Я положил руку ему на плечо, улыбнулся. «Проиграл, есть такое», — согласился Вася и подмигнул мне. Вот когда в следующий раз захотите сюда приехать, ответный матч провести, тогда вас и привезу». На том мы сговорились. «Ладно, мужики, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает», — заверил водила. «Мои ребята по домам расходимся, завтра в 5 утра вставать. А Спартаку Колоску предлагаю идти к Палычу. Я ему сказал, что вас к 9 приведу, а уже почти 9». Потом Вася добавил не так громко: «Заодно неплохо будет горло прополоскать». Я мужика подкалывать не стал, хотя хотелось, потому что прополоскать горло — моя часть нашего спора, но раз хочет мужик выпить, так я что? Колхозники начали расходиться по домам, а мы с Васькой пошли в столовую. Идти пришлось недалеко, до столовой от стадиона оказалось рукой подать. Я, как и мои ребята, проголодался, что ж в животе урчало. Столовая оказалась уютное одноэтажное здание. Вид колхозной столовой приятные воспоминания навевал. В Союзе, когда я рос и ездил на току и на картофель, нас кормили на убой. Помню, как приехал по молодости в колхозную столовку после заводской, где практику проходил, и понял, где по-настоящему живет народ. В колхозе. Здесь всегда был настоящий праздник для живота. Больше мяса, натуральное молоко, все свежее. Правда, рыбы днем с огнем не сыскать. Могу предположить, что связана такая кормежка с тем, что сил колхозники расходовали больше, чем заводчане. Оттого и кормили их на отвал. Подойдя к зданию, окунувшись в воспоминания, журчание в животе усилилось. Палыч действительно накрыл отличную поляну. Видать, из остатков того, чем сегодня мужиков на ужин кормили. Винегрет, картошка вареная, сало и, куда же без этого, бутылка самогона. Того самого, что я принес. Самогон прямо намекал на тот вид досуга, который председатель решил для нас организовать. И я даже слюну во рту почувствовал. Запах какой приятный. Да и руку на сердце положа, не отказался бы я от стопочки самогона. Однако есть одно «но». Перед пацанами бухать, так ничем хорошим такая попойка не закончится. А если попробую, то Ленка Пупс или Оксана Вадимовна рюмку вместе с руками оторвут. Так что сегодня винегрет, картошка и сало на ужин. Ничего лишнего. Ну и компотом все зашлифовать. Палыч встретил нас с распростертыми объятиями. «Ну, как сыграли, какой счет?» — поинтересовался он первым делом. «Да там непонятно, как Яков Палыч», — сказал Васька, который уже переключился на накрытую поляну и довольно руками потирал в предвкушении. «А счет какой?» — не удовольствовался объяснением председатель. 2-1, проиграли в один мяч», — ответил Вася, смутившись. Видимо, понимал, что председатель может разозлиться и оставить тренера бабочки без вечернего досуга в приятной компании. Поэтому, чутка подумав, водила добавил пояснение проигрышу. «Сыроедов на удалении наиграл». Видя, что тренер соперника мнется, я решил за него заступиться, если так можно сказать. «Яков Палыч, жаль, что вы игру не видели, а я вам могу сказать, что ваши ребята-колхозники отлично сыграли». «Да», — приятно удивился председатель. «Играли так, что газон под ногами дымился», — заверил я. Председатель удовлетворенно закивал. «Ну, раз сам Павлов говорит, что хорошо играли, то поверю. Молодец, Васька, что команду так подготовил. Убедил, надо на соревнования заявку подавать». Тренер бабочки аж засиял от услышанного. «Ладно, футболисты, давайте рассаживаться. Чего стоять, пока еда остывает?» Возражений не последовало. Мы расселись на одном большом длинном столе, возникшем в результате соединения обычных столов из зала в столовке. Яков Палыч на правах хозяина сел во главу стола. Я по правую руку разместился. Оксана Вадимовна и Ленка по левую. Васька рядом со мной сел, а остальные парни уж кто как придется. Дальше все происходило ровно так, как обычно происходит, если за столом кому-то очень хочется выпить, а кто-то не пьет. Этими «кому-то хочется выпить» оказались Яков Палыч и Вася. Считаю это везением. Сразу обрубила разговор о том, что в одного никто не пьет. Я следом оповестил мужиков-колхозников, что мои парни-футболисты перед соревнованиями ни капли в рот. Как ни крути, но алкоголь — яд, токсин, и он из организма силы вытягивает, что будь здоров. «Ну, парни не пьют, оно понятно, но вы-то выпейте». Яков Палыч с этими словами налил мне в стопочку сотку. «Для профилактики, товарищ Павлов». Я отникиваться не стал. Хочется председателю, пусть будет. Постоит, ничего с рюмкой не станется. Точь-в-точь мои мысли повторил Палыч. «Пусть постоит, может быть, вам на пробу захочется отведать», — пояснил он, пододвигая рюмку ко мне поближе. «Я уже попробовал, качество отменное». «Вон оно что, а я-то думал, отчего от председателя спиртом несет. Он, оказывается, уже выпимши». «Ну, на здоровье, мужик-то он, видно, сразу боевой, к градусу высокому приученный, раз заранее успел заложить заворотник, организм так к нагрузке подготовить надо». «Вообще-то Иван Сергеевич у нас спортсмен и не пьет алкоголь». Я все ждал, когда вмешается Оксана Вадимовна, и вот она, вмешалась. Директриса вдруг взяла мою рюмку, к себе поставила, пояснила. «А я вот выпить не откажусь». У меня даже бровь вверх от удивления поползла. «Ничего себе Оксана Вадимовна дает. Видать, дама наша перенервничала после игры и успокоиться хочет». Следом Палыч Ленке выпить предложил для порядка, но та предсказуемо отказалась. «Не буду», — пропищала она и демонстративно налила себе в стакан компот из сухофруктов. Графин стоял на столе. «Не хотите, как хотите», — Палыч рюмку поднял. «Ну, выпьем за Спартак». Чокнулись. Вообще говорят, что чокаться стаканом компота с рюмкой самогона — это не очень правильно. Но я поверью вида не придал. Выпили. Бррр! Якова Палыча аж пробрало, и он щеками затрясся, а потом чихнул несколько раз. Фи! Фи! Фи! Васька молча хлопнул, занюхал краюшкой хлеба. Оксана Вадимовна пить всю стопку не стала, так пригубила для порядка. У меня вообще мысль такая мелькнула, что директриса специально вместо меня ввязалась пить. Знала, что колхозники, если вцепятся в меня, то я живым из бабочки не уеду. Если так, то молодчага, конечно, директриса, но оно того не стоило. Дальше больше, пока языками чесали Яков Палыч и Васька начали хлестать самогон. Глаза у них становились соловьиными, сбились в кучу. Сперва игру былую обсудили, а затем ожидаемо разговоры начались за «Спартак». Только не колосок, а настоящий, из Тарасовки. Стали выведывать, какие у команды планы, как я сам думаю двигаться и что буду делать после того, как восстановлюсь. Я, понятное дело, говорить о том, что я уже не восстановлюсь, не стал. Если им так комфортнее думать, что я на поле еще вернусь, флаг в руки. После разговор плавно перетек в другое русло. «Мой товарищ Павлов, все, что на этом столе есть, в бабочке собственными руками выращиваем», — разоткровенничался поддатый Палыч. «Вон, сало, это у нас хрюшка Стасик бегал, да, добегался. Картошечка молодая под солнцем росла, и вот этими вот руками собрана». Председатель руки свои показал. Чешет, правда, что он собирал. В кабинете своим жопу протирал, пока студенты на картофель съезжались. В общем, Яков Палыч опять начал издалека клонить к тому, чтобы я его с руководством спортивного общества «Спартак» познакомил. Ну и словечко за председателя замолвил, естественно. Я забросил в рот очередную картошечку, переживал, покивал, хорошо идет. А дальше тему в русло уже нужное мне свернул. «Яков Палыч, уважаемый, вот нам через неделю играть с ребятами по турниру между лагерей», — начал я. «На финал, если я туда команду выведу, сам Николай Петрович подъедет». «Так», — заинтересовался живо председатель. «Вот там и поговорите», — пожал плечами я. «Ну как поговорим, я же просто так к нему не подойду в лоб, как представлюсь. Мало ли, что ли, колхозников хочет с директором познакомиться». «Классников у нас всеми сердцами за Спартак ратует. Вот если повод будет поговорить так, что у бабочки тоже любовь в клубу есть, так без проблем сойдетесь». Яков Палыч хоть и соображал удивительно бойко для выпившего старика, сейчас не сообразил, макушку почесал. «Говорю, что вам надо показать, что вам команда спартаковская не безразлична», — пояснил я. «И что сделать нужно, чтобы он понял, что не безразлично? Может, ему рассказать, что я за «Спартак» с молодости болею, и даже в школу спартаковскую пытался поступить. Не получилось, правда». «Это тоже расскажите», — подтвердил я. «Но представьте, что вы не тогда, а сейчас уже приносите клубу пользу. Вот я перед тем, как сюда зайти, видел автобус». «Я действительно видел автобус у входа. Могу предположить, что на нем колхозников возили по рабочим местам». «Так, есть автобус», — подтвердил Палыч. Нам как раз сейчас не на чем ездить на соревнования играть. Можем, конечно, на рейсовых кататься, но это все не то». «Почему вам «Спартак» автобус не выделит?» — спросил председатель. «Выделит, попросил, но пока документы подпишут, пока заверят. В общем, неплохо будет, если вы нам свой автобус предоставите для «Спартака» Колоска. И Николаю Петровичу заодно будет что рассказать», — заключил я. Яков Палыч, прежде чем решение принять, бровь приподнял. Стопку взял, палец мизинец оттопырил и хлопнул самогона. «Ну, так и быть», — поставил он стопку на столешницу. «Будет вам автобус». «Вот это понимаю разговор». Я руку председателю протянул, пожал. Домой мы засобирались в тот момент, когда Яков Палыч уже со стула сползал, а Вася на столе спал. Все были довольны игрой и поездкой. Оксана Вадимовна, которая схитрила и растягивала свою рюмку до победного, и Елена Анатольевна могли быть довольны уже потому, что ребята после посещения бабочки вымотались и первое, что сделают по возвращению в лагерь, завалятся спать. Это значит, что никаких ночных посиделок в Колоске не предвидится. Поднялся вопрос, кто теперь нас домой с колхоза повезет. Вызвался Валерка Гранатов. Он по случайности в столовую зашел, что-то там хотел у Палыча спросить. Но, увидев председателя в неглиже, только рукой махнул. Я когда с Гранатовым проблемой поделился, он заявил. «Тю, так я ж как раз водитель автобуса. Раз Палыч разрешил, значит, повезу». До Колоска доехали быстро. Чего там ехать, это сейчас пробки жуткие, даже не всегда поздно вечером нормально доедешь. А тогда загляденье, пустые дороги, практически никакого трафика нет. Пока добирались, я услышал историю Гранатова о том, как он вместо того, чтобы в футбол играть, в колхоз попал. Сам спросил, а он рассказал охотно. Мол, дурак был молодой, в молодые годы с барышней одной геологом встречался. У нее экспедиция в Сибирь была, и Валерка от любви большой следом поехал. Из клуба отчислился. «Хотя к мячу тянет до сих пор», — вздохнул он. «Вот с мужиками и гоняю по полю мяч, хоть как-то отпускает». Я Валерке удачи пожелал, про себя подумав, какой же он дурак, что с футболом завязал. Мог бы и командам в первой лиге пригодиться. Может, и не «Спартаку» московскому, и не «Динамо» киевскому. Но вот «Зениту» из Ленинграда или «СКА» из Ростова-на-Дону вполне бы пришелся ко двору. Когда уезжал, Валерка телефон своего гаража оставил, мол, звонить, когда понадоблюсь. Вышли из автобуса. Директриса, Ленка и пацаны в административное здание направились. Ну, а я остался ворота закрыть, когда автобус выехал. Валерка, выезжая, вдруг посигналил. Я поначалу думал, прощается. Но нет, стало ясно, что он кому-то на дороге сигналит. Кому? Через несколько секунд я увидел подъехавшие к воротам лагеря две девятки. Одну из них узнал сразу. Вишневая, которая принадлежала хахалю Ленки Пупса.